Троицы, что в Хохловке. Церковь находится недалеко от Ивановского монастыря и называется еще «В старых садах». Построена, как значится в надписи на стене церкви, в 1696 году женой окольничего Евдокии Абрамовной Чириковой на месте старого храма, неизвестно когда воздвигнутого. Название получила от того, что близ этого места был посольский малороссийский двор, когда Малороссия была еще отделена от Великороссии. Как известно, малороссияне у великорусских простолюдинов и доселе в насмешку называются хохлами. По хохлу, чубу на голове их. Впрочем, по объяснению господина Снегирева, название Хохловка происходит не от хохлов, а от князей Хохолковых-Ростовских, у которых здесь был дом. При церкви пределы Владимирской Божией Матери и святого Димитрия Ростовского. Святого Николая Чудотворца, что в Клёниках. По-древнему церковь называлась «У решетки», потому что тут находился вблизи деревянный палисад, отделявший прежде Китай-город от Белого города. Примечание. Решетками в старину назывались в конце улиц деревянные заставы, которые на ночь запирались. Конец примечания. А в Клёниках слывет по кленовой роще, которая в старину была на этом месте. Церковь находится на Моросейке, и настоящая во имя Казанской Божией Матери Николая же Чудотворца предел.